84. Урусвати знает, насколько постоянно человек бывает ведом всеначальной энергии. От великих подвигов до обычных обиходных проявлений люди находятся под воздействием всеначальной энергии. Она получила столько названий, что потеряла в глазах человечества свое единство. Пора опять вернуть ее основное значение. Поэтому лучше не брать одно из прошлых наименований и остановиться на самом простом и выразительном, именно всеначальной энергии. Самое главное, чтобы люди приучились ощущать присутствие ее. Тогда и сотрудничество с ней будет явлено. Не нужно удивляться, если говорим о сотрудничестве с энергией, которая внутри нас самих. Как же можно сотрудничать с самим собою? Но не забудем, что всеначальная энергия разлита во всем сущем, и наша искра энергии должна сотрудничать с высшими потоками той же мощи. Так мы ближе и поймем руководство, о котором так много говорится. Действительно, существуют как хранители, так и искусители. Каждый воплощенный имеет около себя как друзей, так и врагов. Прежние жизни непременно соберут около человека многие заботы и ненависть. Когда человек призывает помощь, он чует, что около него должно быть нечто реальное. И действительно, не ошибается человек. Но если бы он осознал еще присутствие всеначальной энергии, то обращение его было бы еще действительнее. Мы хотим создавать каждое доброе сотрудничество. Мы были бы глубоко рады видеть, что люди обращаются к вернейшему проводнику своему. Именно всеначальная энергия указывает человеку меру допущения. Он слышит голос совести, но толчок к такому голосу дает энергию. Каждое побуждение есть следствие энергии. Но мы можем развивать такие следствия признанием их. Такое признание будет как бы вызыванием сил. Среди обрядов древних мистерий можно находить заклинание сил. Не нужно понимать это лишь как защиту от сил темных, но именно как призыв сил, таящихся в глубине организма. Так каждый может совершенствовать свои силы признанием их.